Глава 48. Мия. «Привет, малышка!» Мурчу, когда Мадина приносит мою девочку на кормление. В голове сейчас пусто и спокойно. Все воспоминания об адской боли стерлись. Я совершенно не жалею о том, что пошла на это все. Ввязалась в весьма сомнительную авантюру. Но оно того стоило. Она очень скучала, плакала без вас. Мадина садится на постель. «Спасибо тебе», — улыбаюсь ей. «Без тебя я бы померла». «Роды были тяжелые, но не настолько, чтобы умирать», — улыбается женщина. «В первый раз всегда непросто, а драконы уже обсуждают и планируют детскую площадку». Смотрю в ясные глаза дочери, изумрудные, с темными вкраплениями, невероятно красивые. Она тут же начинает улыбаться, но быстро находит сосок и впивается в него. Морщусь. «Хороший аппетит у юной госпожи!» — улыбается Мадина. «Моей груди конец!» — стану, пока моя дочь-дракон, причмокивая, завтракает. «Доброе утро!» К нам заходят мои драконы. Мадина тут же уходит, опустив голову. Они оба завороженно смотрят на то, как я кормлю малышку. Саид сглатывает, а Али облизывает губы. «Завидуете?» — улыбаюсь. «Еще как!» — стонет голубоглазый. «Мы пришли тебе сказать, что сегодня вечером нам нужно будет уехать в город». «Зачем?» — хмурюсь. «Не успела я родить, как вы по борделям собрались?» «Каким борделям, милая?» Обалдевают братья. «А-а-а-а-а!» Адила вдруг отрывается от груди и начинает кряхтеть. «Что такое?» Глажу малышку. Она смотрит на меня, затем начинает смеяться. Ее плечики покрываются золотистой чешуей, а глазки вдруг вспыхивают алым. Она вертится, затем пристально глядит на Али. «Никаких борделей!» Он словно оправдывается перед ней. «Не туда смотришь», — рычу. «Учтите, если что...» «Мия, да мы никогда...» — возмущается Саид. «Нам не нужны никакие бордели». «Уж надеюсь», — фыркую. Адила снова находит грудь и продолжает трапезу. «Маленький дракон. Любуюсь на свою девочку. Кто бы мог подумать?» «Вы наши самые любимые девочки», — ухмыляется Саид. «Ну так куда вы намылились? Не нравится мне их энтузиазм». «Готовим тебе большой сюрприз», — говорит Али. «Тебе понравится, честно». «Я не люблю сюрпризы». «Этот полюбишь. Тут к тебе сестрички хотели прийти. Позвать их?» Они все роды метались. Аббас их отпаивал чаем с Мелиссой. «Зовите!» — улыбаюсь. Драконы уходят. Прошла ночь с рождения Адилы. Мне дали обезболивающее, и я отключилась. Проснулась лишь утром следующего дня. Теперь мне отчаянно хочется проводить с малышкой все свое время. Но и про девочек нельзя забывать. «Мия-сан!» На пороге появляются лисички. Топчутся, стесняются. «Проходите!» — зову их. «Мы будем рады поболтать. Да, Адила?» Причмокивает она. «Будем считать, что это да», — усмехаюсь. «Я груди не чувствую уже». «Хороший аппетит!» Сея внимательно глядит на мою дочь. «Сильная будет. А крылья уже прорезались?» «Крылья?» Пучу глаза на лису. «Они прям прорезываются?» «Мне кажется, да». Старшая задумывается. «В любом случае, мы очень рады, что вы теперь мама, Мия-сан. Мы бы тоже хотели познать счастье материнства. Рано вам еще!» Улыбаюсь. Малышка заканчивает кушать, затем закрывает глазки и засыпает. Лисички завороженно смотрят на нас. Затем встают, кланяются и уходят. А я кладу девочку рядом с собой на постель. «Госпожа?» Аббас заходит. «Можно нести завтрак?» «Давай», не отрывая взгляда от спящей дочери. Глажу по нежному личику. Такие у нее пухлые щечки и губки. Чешуя переливается в свете утреннего солнца. Она так мирно спит. Кажется, что я могу смотреть на нее вечно. Моя крошка. Мурчу, захлебываясь в нежности. Госпожа, завтрак. Слышу голос Карима и напрягаюсь. Малышка распахивает глаза, серьезно глядит на слугу. Сажусь в постели. Он ставит поднос рядом со мной. На меня не смотрит. Неужели я ошиблась? И это все тот же Карим. Через полчаса заберу посуду, госпожа Мия. Он не поднимает головы, иритируется. Смотрю на омлет с колбасой. Меня начинает мутить. Отодвигаю еду. Выпиваю только стакан чая. Гляжу на Адилу. «Из-за тебя я думала, что люблю это!» — хмыкаю. «Ага!» — кряхтит в ответ. Продолжаю любоваться своей малышкой. Весь день провожу в постели. Усталость после родов постепенно проходит. Но мне все еще больно ходить в туалет и вообще двигаться. Мадина и лисички помогают мне во всем. Прошу, чтобы кроватку малышки поставили в спальню. Ни на секунду не хочу оставлять свою дочь. «Ты чувствовала то же самое, мама?» Тихо спрашиваю, любуясь на рыжий закат. Не замечаю, как засыпаю. «Мия, о чем ты задумалась?» Спрашивает меня мама. «Заснула». «Что?» Протираю глаза, осматриваюсь. Мы в Токио. Сидим в мамином саду, а на полянке бегает рыжеволосая девочка. Она распахивает кожистые крылья и взлетает. Наконец-то мы осуществили свою мечту. Открыли свой отель. Адила! На душе становится тепло и спокойно. Не бегай, упадешь. Мама! Хихикает малышка. Смотри, я летаю! Летаешь. Улыбаюсь, ощущая безграничное счастье. Но вдруг взгляд мамы становится отрешенным. Она серьезно глядит на меня. Мия! Говорит с тоской. «Тебе здесь не место». «Что?» Улыбка пропадает с моего лица. «Почему? Ты прогоняешь меня?» «Еще рано, милая моя». Она касается моего лица. «Ты должна вернуться». «Куда?» «Не понимаю». «Туда, где он пытается убить твою дочь». Распахиваю глаза. Чувствую острый, противный запах крови. Пытаюсь дернуться, но меня словно парализовало. Адская боль внизу живота ослепляет. «Уа! Уа!» Крик дочери приводит в чувство. Рывком разворачиваюсь и вижу, как над ее кроваткой склонился Карим.